«Я Бергил, сын стражи цитадели Берегонда», — сказал он. «Оно и видно», — кивнул Пин. «Ты вылитый отец, а я как раз от него». «Чего ж ты сразу не сказал?» И Бергил вдруг приуныл. «Он что ли передумал и хочет меня отослать с девчонками? Не может быть, уже ушел последний обоз». «Погоди пугаться, все не так страшно», — сказал Пин. «Пока что тебе велено не ставить меня вверх тормашками, а составить мне компанию и показать ваш город. А я зато расскажу тебе про далекие страны». Бергил обрадованно захлопал в ладоши. «Все, значит, в порядке, ура!» — воскликнул он. «Тогда пошли. Мы как раз собирались к вратам, побежали туда». «А зачем туда бежать?» «Да ведь сегодня, еще до захода солнца, должны подойти союзные дружины. Пошли, пошли, сам все увидишь». Бергил оказался парень хоть куда. А Пину без Мэри, ох, как не хватало приятеля. Они мигом сдружились, болтали и перешучивались наперебой, шли по улицам рука об руку и никакого внимания не обращали на любопытные взгляды со всех сторон. Народ толпой валил к великим вратам. Пин назвался и сказал пропуск, а часовой пропустил их обоих к полному восхищению Бергила. «Вот это да!» — сказал он. «А ведь нам больше не позволяют выходить за ворота без взрослых. Ну, теперь наглядимся!» Люди стояли по обочинам тракта и заполнили огромную мощеную площадь, где сходились воедино дороги к Минас Тириту. Все глядели на юг, и вскоре послышались возгласы. «Пыль! Пыль на дороге! Идут!» Пин с Бергилом исхитрились протиснуться в первые ряды. Невдалеке запели рога, и словно встречный ветер поднялся приветственный гул. Потом грянули трубы, и толпа разразилась дружным кличем. «Фарлонг! Фарлонг!» — услышал Пин. «Это что значит?» — спросил он. «Ну как? Это же старина Фарлонг! Брюхан Фарлонг из Лосарнаха!» — отозвался Бергил. «Там мой дед живет! Ура! Вот он сам, наш первейший друг, старина Фарлонг!» Колонну возглавлял плечистый и утробистый седобородый старик на могучем коне, в кольчуге и черном шлеме, с огромным копьем. За ним гордо выступали запыленные пешие ратники пониже ростом и смуглее гондорцев из Минас Тирита. Лица их были суровы, на плече тяжелые бердыши. «Фарлонг!» — кричали кругом. «Верный, доблестный друг! Ура, Фарлонг!» Но когда лоссарнахские воины прошли, раздался ропот. «Как мало их! Всего две сотни! А мы-то надеялись, что будет тысячи две!» «Должно быть, пираты на них наседают. 9/10 остались обороняться. Ну что ж, у нас каждый боец на счету». Так проходила к вратам под клики толпы рать за ратью. Окраины Гондора послали своих сынов в грозный час на выручку столицы. Но все прислали меньше, чем здесь надеялись, куда меньше, чем надо бы. Прошагали уроженцы долины Ренгло во главе с тамошним княжичем Дерварином 300 человек. С Мордханского Нагорья из темноводной долины статный Дуингир с сыновьями Дуэлином и Деруфином и 500 лучников. С Анфаласа, с далекой береговины, длинная вереница охотников, пастухов, поселян, вооруженных чем попало. Лишь их правитель, Глазгил с домочадцами, были при боевых доспехах. Десяток-другой угрюмых горцев без предводителя из Ламедона, рыбаки с Эдхира от устья Фандуина, сотня с лишним, другие остались на кораблях. Герлуин Белокурый с изумрудных холмов Пеннат Гелена привел 300 крепких ратников в зеленом. И, наконец, горделивее всех, Имраиль, владетель Доламрота, родич самого наместника. Золотистые стяги с изображением корабля и серебряного лебедя реяли над конной дружиной. За всадниками на серых конях выступали в пешем строю 700 витязей, статных, сероглазых и темноволосых. Они прошли с песней. Вот и все. И 3000 не набралось. А больше ждать было некого. Возгласы, песни и мерная поступь стихли за вратами. Толпа еще немного помедлила, не расходясь. Пыль повисла в воздухе, ветер улегся и стояла духота. Наступил закатный час. Багровое солнце скрылось за Мендулуином. Вечерняя тень пала на столицу Гондора. Пин поднял взгляд и увидел грязно-серое небо, будто над ними нависла дымная пепельная туча, и еле пробивался сквозь нее сумеречный свет. Только запад еще пламенел, и черная громада Мендулуина, казалось, была осыпана тлеющими головнями и угольями. «Так ясно начался день и так мрачно кончается», — проговорил он, забыв о мальчике рядом с ним. «Кончится еще мрачнее, коль не поспеем до сигнальных колоколов», — отозвался Бергил. «Пойдем-ка, пойдем. Слышишь, трубят, сейчас закрывать будут». Они вернулись в город последними. Врата за ними сразу же закрыли, и когда они шли по улице фонарщиков, башенные колокола торжественно перекликались. Теплились окна. Из домов и казарм у крепостной стены доносилось пение. «Ладно, расходимся», — сказал Бергил. «Передай привет отцу, скажи спасибо, мол, приятель, что надо. Ты приходи завтра пораньше. Может, даже лучше, чтобы войны не было. Мы бы и без нее обошлись. Съездили бы к дедушке в Лоссарнах. Там весной, знаешь, как здорово. В лесу и на полях полно цветов». «Нет, правда, вот возьмем и съездим. Где им одолеть нашего государя? И отец мой их всех перебьет. До скорого свидания». Они расстались, и Пин заторопился обратно в цитадель. Путь был не близкий. Он вспотел и вконец оголодал. Спустилась темная и душная беззвездная ночь. К вечерней трапезе он, конечно, опоздал, но его все-таки накормили. Берегонд ему обрадовался, уселся рядом и расспрашивал про сына. Наевшись, Пин немного отдохнул и попрощался. Очень ему было не по себе. Хотелось скорее увидеть Гэндальфа. «Сам ты найдешь дорогу?» — спросил его Берегонд, выведя к северной стене цитадели к скамье, на которой они сидели днем. «Ночь хоть глаз выколи, а приказано всюду гасить огни, фонарей на стенах не зажигать. Тебе же велено рано поутру явиться к властителю Денетеру». «Да». «Вряд ли тебя припишут к нашей третьей роте. Ну что ж, приведется, так свидимся. Прощай, покойной ночи». В покое было темно, лишь ночник горел на столике. Гэндальф не приходил, и Пину становилось все тоскливее. Он забрался на скамейку и выглянул в окно, точно ткнулся носом в чернильную лужу. Он уныло слез, опустил штору и отправился спать. Сначала лежал и прислушивался, ждал Гэндальфа, потом кое-как уснул. Среди ночи его разбудил свет. Гэндальф явился и расхаживал взад-вперед, тень его металась по занавеске. На столе горели свечи и лежали свитки. Маг вздохнул, и Пин расслышал его бормотание. «Да что же это, до сих пор нет Фарамира?» «Эгей!» — позвал Пин, раздвинув постельные занавеси. — «Я уж думал, ты обо мне вообще позабыл. Спасибо, хоть вернулся. Ну и длинный нынче выдался день». «Ночь зато будет короткая», — отрезал Гэндальф. «Я затем и вернулся, чтобы поразмыслить без помех. А ты давай спи. Скоро ли еще доведется поспать в постели? На рассвете нам с тобой надо к Денетеру. Да и не на рассвете, а когда позовут». Навалилась темнота. И рассвета не будет.